Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Геннадий Марченко. Второй шанс 3. Глава 1. Майор КГБ Владимир Харитонович Копцев когда-то считал свою работу в этом засекреченном отделе Комитета госбезопасности весьма увлекательной. 7 лет назад он переступил порог отдела обработки первичной информации новоиспеченным капитаном и с энтузиазмом взялся за изучение поступающих к нему материалов, на папках с которыми иногда стоял гриф «Совершенно секретно». В его обязанности входило рассмотрение этих дел и перекладывание папок либо в левую стопку, либо в правую. В левую отправлялись дела, которые, на взгляд Копцева, представляли интерес, в правую – материалы, не содержащие, по мнению майора, никакой ценной информации. Папки из правой стопки направлялись в архив, из левой – на дальнейшее изучение более высокопоставленными сотрудниками отдела, чтобы в итоге в 99% случаев тоже оказаться в архиве. Именно от Копцева зависело, будет ли более пристально изучаться факт необъяснимого свечения в небе или слесаря, якобы силой мысли двигающего предметы, либо эти дела будут покрываться пылью в отчине Алексеича, ныне заведующего архивом отставного подполковника. Через пару лет, когда Владимир Харитонович дорос до майора, он начал понимать, что занимается какой-то хренью. Не о таком он мечтал, когда принял предложение работать. Хоть Копцев и не догадывался, что в Штатах в будущем снимут сериал о похождениях Малдера и Скалли, его коллег из ФБР, именно этим он и хотел заниматься. А на самом деле он завален бумажной работой, как канцелярская крыса. От лишнего веса хотя бы спасают проходящие 3 раза в неделю занятия в динамовском спортзале, но как бы через год-другой не заработать себе геморрой, как сидящий за стенкой подполковник Тимаков. Сегодня Владимир Харитонович с утра был не в лучшем настроении. Накануне вечером подцапался с женой, а с утра она так и продолжала дуться, собирая сына в школу. Еще и тут навалили кучу свежих папок, сиди, читай всякую ересь. В верхней в стопке лежала папка с делом некоего Максима Борисовича Варченко из Пензы. А во, земляк, вернее, почти земляк, так как Копцев был родом из Пензенской области, из районного центра Городище, и службу в КГБ начал под руководством Лазарева, который вот уже почти 15 лет возглавлял региональное управление. Иван Ильич стал тогда для лейтенанта Копцева чуть ли не вторым отцом, а впоследствии рекомендовал уже капитана Копцева на повышение в Москву, отметив аналитический склад ума своего подчиненного. «Так», — одернул себя майор, — «воспоминаниям предаваться будем потом, нужно делом наконец заняться. ХМ, а досье-то, кстати, спецпочтой поступившей от какого-то капитана Синицына из местного управления КГБ, Лазаревым не завизировано. В сопроводительной записке говорилось, что ввиду разосланного в конце прошлого года по городам и весям негласного указа товарища Андропова усилить наблюдение за гражданами, хоть как-то выбивающихся из общепринятых норм поведения, внимание ГБиста привлек 16-летний подросток, и он, капитан Синицын, решил проявить инициативу. Вполне может статься, что Иван Ильич не в курсе. Так-с, и чем же этот Варченко вызвал интерес капитана Синицына? Ага, он, оказывается, ни с того ни с сего вдруг занялся музыкой, играя на гитаре почти профессионально, хотя до этого инструмент почти и не держал в руках. Неожиданно начал писать книги, чему свидетельством опубликованный в журнале «Юность» роман под названием «Остаться в живых». А кстати, он же, Копцев, кажется, читал этот роман, и как раз обратил внимание на юный возраст автора. И вещь понравилась, хорошо написано, еще подумал, как подросток мог такое написать? Ну а помимо прочего, докладывал капитан, еще и на ринге у Варченко вдруг пошли успехи, хотя прежде, по словам тренера, занимался ни шатка ни валка. В общем, удивил всех, родителей в том числе, которые не знали, как объяснить появление всех этих талантов. На этом, собственно, информация и исчерпывалась. Если брать парня в разработку, то папка отправится налево. И тогда для 16-летнего Максима Варченко могут наступить тяжелые времена. Шут их знает, его начальников, вдруг решат вытрясти из подростка всю душу, да еще с применением каких-нибудь спецсредств. Хотя что он им сможет сказать? Согласно документу, пацан и сам не понял, с чего это вдруг у него открылись такие дарования. Нет, ну всякое случается, И что, из-за этого парню жизнь ломать? Кто его знает, каким он станет после того, как им займутся всерьез? Если, конечно, займутся. Но могут и не заняться, однако это еще, как говорится, бабушка надвое сказала. После приказа Андропова ретивость у многих служак повысилась, на этом фоне и так уже, насколько он слышал, после допросов с пристрастием у некоторых ни в чем не повинных граждан здоровье изрядно пошатнулось. Психическое, во всяком случае. Получается, если Иварченко попадет в эти перемалывающие жизни шестеренки, то он, Владимир Копцев, станет невольным соучастником этой истории. Вот уж хрен вам, чего? Сидящий за соседним столом капитан Кравцов недоуменно посмотрел в его сторону. Черт, надо же так, выразил свои мысли вслух. Не иначе ссора с женой довела его до такого состояния. Ничего, ведь, это я так, о своем, через силу улыбнулся Копцев и решительно шлепнул папку на правую сторону стола. Хорошо ли тебе, девица? Хорошо ли тебе, красная? Хорошо, дедушка. Делай, делай, не останавливайся. Под такое нежное мурлыканье разве ж остановишься? Это не то, о чем вы могли бы подумать, это я Инге массировал ступни ног. По прежней жизни знал, какой кайф ловит женщины, когда с ними такое проделывают, вот и решил тряхнуть стариной. Мужчины, наверное, тоже не отказались бы от подобной процедуры, только кто ж им будет массировать их мозолистые ступни. Порез на ладони за минувший месяц прекрасно затянулся, а той драки на пляже напоминал разве что тонкий белесый шрамик, так что делать массаж и заодно разрабатывать ладонь мне ничто не мешало. Ну разве что детородный орган, который я вынужден был стиснуть бедрами, чтобы не топорщился. И это при том, что не прошло и 10 минут, как мы с Ингой совершили это. Сейчас она лежала на моей кровати с закрытыми от наслаждения глазами, волосы разметались по подушке, и на ее губах блуждала счастливая улыбка. А я сидел на другом краю кровати и под романтическую джелоси нежно массировал ступни ее ног. Так бы лежала и лежала, простонала она, потягиваясь. А я бы массировал и массировал, ответил я в тон. Как же не хочется в эту Ялту несчастную лететь. И попробуй скажи что-нибудь родителям, они ни за что в жизни меня одну не оставят на 2 недели. А я бы слетал. Правда, желательно вместе с тобой. Но вообще-то на твоем месте я бы не сильно переживал, меня-то тоже в Пензе не будет первую половину августа. Получается, ты 1 августа улетаешь в Ялту, а я 2 уезжаю в Москву на 2-дневные сборы и потом летим в Грецию. Ха, я-то хоть в Средиземном море искупаюсь, а ты только в Черном. Ах ты, она предприняла попытку меня ущипнуть, но я ловко перехватил ее руку и запечатал ее уста своим поцелуем. Ну а дальше в течение следующих минут 15 мы занимались одним весьма приятным делом. Затем, приведя себя в порядок, Инга бросила взгляд на лежавшие на столе часы ракета, когда-то подаренные ей уже мне на день рождения, и ойкнула. Ничего себе, время без 26, может, не пойдешь домой? Ага, ты еще не видел, как моя мама обижается, а уж если я опоздаю к началу застолья в честь ее дня рождения, полгода будет потом дуться. Ладно, так уж и быть, лети, птичка певчая. Наши губы вновь, в которой уже раз за сегодня сомкнулись, а когда длинный и жаркий поцелуй завершился, я встал и взял с полки коробочку духов сигнатюр. Специально в поисках какого-нибудь приличного подарка зашел в наш ЦУМ, а там как раз выбросили болгарский парфюм. Не французский, конечно, но тем не менее. Держи, от меня подарок твоей маме. Ой, а как ты догадался, что она такими пользуется? В последний свой визит к вам видел такие же на трюмо, подумал, что ты ими вряд ли душишься, значит, мамины. Ну ты прям Шерлок Холмс, обязательно передам. Все, я побежала, иди провожай. Закрыв за Ингой дверь, я задумчиво посмотрел на телефон. Позвонить, что ли, Полевому, спросить, как идет подготовка к публикации в предгорьях Карпат. Хотя вроде бы созванивались на прошлой неделе, чего зря человека от работы отрывать. Бушманова набрать, ну там и так вроде бы все на мази, а может, устроить вечернюю пробежку, только не по Московской вверх, а по Володарского, там подъем покруче будет, однако и народу с машинами меньше, дышится свободнее, нынешние машины, особенно автобусы и грузовики, чадят так, что мама не горюй, сходил бы на тренировку, но она только завтра, Храпсков носится со мной, как курица с яйцами, все грезит грядущим первенством Европы в Греции. Он со мной за границу снова не поедет, но моя очередная победа, если таковая случится, снова принесет ему определенные бонусы. Что ж, Анатолич это заслужил, вложив силы и время в мою подготовку. Хотя 3 недели из-за заживавшего пореза мне и пришлось пропустить, но я за это время зато качал дыхалку, и теперь вынослив, почти как марафонец. С репетициями пока пришлось сделать перерыв. И Валька, и Лена синхронно отправились родителями на курорты. Только одни в Палангу, а вторые в Пицунду, вернутся домой один через 5 дней, вторая через неделю. До кучи Юрка свалил помогать бабушке в деревне с огородом на пару недель, так что один я в городе из всей группы остался, один как перст. Трель телефона заставила меня вздрогнуть. Ну вот, все думал, кому позвонить, а тут он сам зазвонил. Интересно, кому звонят, мне или маме, которая сейчас, между прочим, в поте лица трудится машинисткой в Пинсгражден проекте. Алло, добрый день. Хотя, скорее, уже вечер, раздался на том конце провода слегка искаженный междугородней связью строгий женский голос. А я сейчас сообщаюсь, наверное, с Максимом Варченко. Да, так и есть, а вы кто? Простите за любопытство. Меня зовут Ольга Васильевна Корн. Я помощник режиссера Станислава Иосифовича Ростоцкого. Он прочитал вашу повесть в журнале «Юность». Роман, на автомате поправил ее я. Что? Ах да, роман, ну сути дела это не меняет. Так вот, Станислав Иосифович прочитал ваш роман и захотел его экранизировать. Устная договоренность с руководством киностудии имени Горького уже имеется. Теперь нам нужно получить официальное разрешение от вас. Естественное, заверенное кем-то из ваших родителей или бабушек-дедушек, так как вы пока являетесь несовершеннолетним. Когда вы с кем-то из родственников сможете приехать в Москву? Вот же ни хрена себе. Для меня публикация книги была пределом мечтаний, а тут, не успела она еще в «Молодой гвардии» выйти, а ее уже собираются экранизировать. И кто? Сам Ростоцкий. У меня даже мурашки по коже побежали. Однако я сумел справиться с эмоциями и с легкой иронией в голосе поинтересовался. А что же Ростоцкий сам не позвонил? Станислав Иосифович отбыл вчера в рабочую командировку, вернется на следующей неделе. Кстати, если ничего не путаю, это киностудия детских и юношеских фильмов, а я не сказал бы, что мой роман рассчитан исключительно на молодежную аудиторию. Картина «А зори здесь тихие» снятая, между прочим, Станиславом Иосифовичем, тоже не очень-то молодежная, но произведена на киностудии Горького, как и его прошлогодний фильм «Белый бим черное ухо» парировала собеседница. Итак, когда вас можно будет увидеть в Москве? По идее мне ничего не мешало отправиться в столицу хоть. Нет, сегодня я уже вряд ли куплю билет на поезд, отходящий через час с небольшим. Могу завтра, например, но Ростоцкий все равно пока в командировке. Давайте мы подъедем через неделю, когда Станислав Иосифович освободится. Вам с ним не обязательно встречаться, требуется только ваша подпись под договором. Знаете что, Ольга Васильевна, я, конечно, понимаю, что Станислав Иосифович уже легендарный режиссер и все такое, но если уж он берется за экранизацию вещи еще здравствующего автора, то должен хотя бы поделиться с ним своим видением картины, обсудить сценарий. А вы и сценарий хотите сами писать? Совершенно искренне удивилась Корн. Хм, а что вас так смущает? Ну вообще-то мы думали, что в силу юного возраста вы не сможете его написать, хотели отдать человеку, который давно набил руку на сценариях к чужим произведениям. То есть книгу, по которой Ростоцкий хочет ставить фильм, я написать в состоянии, а сценарий, видите ли, не потяну. Вы хотя бы попробовать предложили, а уж затем делали выводы. На том конце провода повисла пауза, которая нарушилась смешком. А вы, юноша с характером, не думала, что вы такой упрямец. Но вы хотя бы представляете себе структуру сценария. Более чем, Ольга Васильевна. Спросите, откуда? Отвечу. Случайно нашел в нашей библиотеке пособие для начинающих сценаристов и изучил его от корки до корки. Наверное, Остап Бендер мог бы позавидовать, с какой легкостью я вешаю сочиненную на ходу лапшу на уши этой тетке. Причем она мою ложь проглотила и не подавилась. На самом деле я ради интереса когда-то в будущем пробовал писать сценарий, размечтавшись, что мою книгу когда-нибудь экранизируют. Правда, он у меня так и остался лежать в шкафу среди старых газет. Надо же, Хорошо, я поговорю со Станиславом Иосифовичем на предмет вашей встречи. Вы пока будете у себя в Перми, в Пензе, хмуро поправил я то ли случайно, то ли специально оговорившуюся Корн. Ах, извините, постоянно путаю Пермь с Пензой. Так, значит, вы никуда пока уезжать не собираетесь. В начале августа уезжаю на сборы с юношеской командой СССР по боксу, а потом мы летим в Грецию на первенство Европы. Вот как. И когда же вы собираетесь писать сценарий? Я его напишу до встречи с Ростоцким. Какой примерный хронометраж картины? Если бы не ваш голос, я бы подумала, что разговариваю с взрослым человеком. Вам точно 16 лет? Точно, усмехнулся я. Да, задумчиво протянула она. А что касается хронометража, то фильм планируется двухсерийным, продолжительность его, соответственно, составит около 180 минут. Спасибо, за неделю я успею написать сценарий. За неделю. Вы уверены? Хотите пари? Вы еще мне и пари предлагаете. Знаете, Максим, мне и самой уже хочется увидеть вас воочию. У вас есть ручка или карандаш под рукой? Запишите мой домашний номер. Как сценарий будет готов, сразу звоните. Я надеюсь, вы умеете держать свои обещания. Положив трубку, я сходил в свою комнату за тетрадкой и переписал в нее телефон Корн, который изначально нацарапал лежащим всегда у телефона карандашом на дверном косяке ванной комнаты. Надо, что ли, сюда тетрадочку повесить, чтобы можно было записывать на бумаге, а не на косяках или, не дай бог мама увидит, на обоих. Вернувшись в комнату, в которой уже раз за последние дни взял в руки пластинку Rock Expansion, что в переводе означало «Рок Экспансия». Тот самый диск с молодыми венгерскими рокерами и моей, заимствованной у Кобейна песней «Hard Shaped Box», о котором мне когда-то рассказывал Ковач. Полторы недели назад на почтамте я забрал 5 авторских пластинок, одна из них с автографом была подарена Инга, одна – дяде Вите, 3 пока стояли на полке. Почти одновременно с пластинками на сберкнижку маме перечислили 435 рублей с уже вычтенными 13% от изначальных 500. Вот так, по зернышку. Что-то есть захотелось. Еще ведь и не ужинал, с этими плотскими утехами было как-то не до еды. Да еще этот звонок поднял настроение, а позитивные эмоции лично у меня способствуют здоровому аппетиту. Так что я прошел на кухню, поставил на огонь чугунную, черную по бокам от окалины сковороду и прыснул на дно растительного масла. Порезал быстро головку репчатого лука, бросил в зашипевшее масло, чуть погодя туда же отправилась порезанная кружочками сарделька. Под занавес разбил 2 яйца, немного подумав, добавил 3. Четные числа для покойников, а Бог, он троицу любит. Не успел выключить газ под сковородой, как мама подошла. «Привет, а я тебе яичницу с лучком и сарделькой пожарил». «Ой, спасибо, я как раз такая голодная, а сам-то ел что-нибудь». «Да тебя накормлю и себе что-нибудь сооружу. Так ведь в холодильнике гороховая каша стоит. Я ее, наверное, завтра поем, а сегодня вот такую же яичницу сделаю. Сейчас хлеб порежу». Пока мама ела, я поделился с ней новостью про звонок из Москвы, что вполне ожидаемо вызвало у нее восторженные эмоции. Она тут же принялась вспоминать, как рыдала в кинотеатре над концовкой фильма «Белый бим черное ухо», а потом стала расхваливать моего сироту. В силу травмы одной рукой мне трудно было управляться с пишущей машинкой, и мама предложила набирать мою книгу у себя на работе, понадеявшись на то, что у меня более-менее разборчивый почерк. Подумав, я согласился, и вот теперь в моей комнате лежал результат ее почти недельного труда, а мама пела дифирамбы, мол, она даже сама зачиталась. Впрочем, восторги эти я слышал с того первого дня, как она взялась перепечатывать мой роман. «Мам, так сможешь отпроситься на пару дней». Прервал я ее восторги. «Не знаю, нужно хотя бы точно узнать, на какие числа». «Ладно, как только уточню, сразу отпрашивайся. Что-то в последние месяцы у меня столько связанных с Москвой дел появляется, что впору в столицу переселяться. Только вот где мы там жить будем? Мотаться по съемным квартирам? Ну уж нет, мне как-то комфортнее в этой жить, да Инга практически под боком. Да и за бабушкой приглядывать надо, она уже и так еле передвигается, впору к ней переселяться. А Москва никуда не убежит, какие наши годы. Вот когда заработаю на собственную квартиру в Первопрестольной, тогда и перееду туда. Кстати, каким макаром вообще можно приобрести провинциальному жителю свое жилье в столице. Мне кажется, наличие нужной суммы решает далеко не все, а прописка. По идее можно было устроить фиктивный брак, в эти годы он обойдется в несколько тысяч рубликов. Для меня не очень привлекательная идея, да Инге она вряд ли придется по вкусу. Утром я ее и позвонил, поинтересовался, как прошел день рождения ее мамы. Нина Андреевна просила передать большое спасибо за подарок, что Инга и делает. А я в свою очередь поделился новостью о вчерашнем звонке. Ты серьезно? Хотя что это я, вокруг тебя и с тобой так много всего происходит, что я уже ничему не удивляюсь. А если я замуж за тебя выйду, добавила она, понизив голос почти до шепота, это же будет жизнь как на вулкане. Уж лучше на вулкане, чем в болоте, хмыкнул я. Далее я поделился с ней своими планами относительно написания сценария для киноленты и грядущей встречи с Ростоцким. «Ой, как я тебе завидую», — вздохнула Инга. «Мне бы хоть одним глазком на него поглядеть». «Да поехали, только вряд ли тебя родители опустят». «Правда, возьмешь, как здорово. А если я их уговорю? Все-таки и мама твоя едет. Тогда поедем вместе, я же пообещал». Инга сумела таки уговорить родителей отпустить ее со мной и моей мамой на пару дней в Москву. В следующий вторник, управившись всего за 6 дней, я дозвонился Корн и сказал, что сценарий готов. Прекрасно. После чего сказала, что вскоре перезвонит, и действительно, телефон зазвонил минут через 10. Жду вас послезавтра в 14 часов на улице Эйзенштейна 8, на проходной киностудии имени Максима Горького. ГММ, ваш тезка. «Кстати, это символично», — хмыкнул я. «Ростоцкий будет». «Будет, я только что с ним говорила. Добираться до Москвы мы решили самолетом. Всяко лучше, чем всю ночь трястись в поезде. Да и тем же вечером будет возможность вернуться в Пензу». Приземлились в Быково в 11 утра. Обратный рейс в 7 вечера, так что спокойно успеваем заглянуть на киностудию и вернуться в аэропорт. Но перед этим я еще хотел заскочить к Полевому. Договорились с мамой и Ингой, что, пока я буду в редакции «Юности», они сидят неподалеку в кафетерии. Полевой, предупрежденный накануне звонком о моем приезде, ждал меня в своем кабинете. Сразу же попросил секретаршу организовать чайку. Когда я одну папку положил ему на стол, он кивнул на вторую, торчавшую из моей сумки. «А это кому? Не в молодую гвардию? Нет, это сценарий для Ростоцкого». «Ростоцкого». Удивление Полевого было вполне объяснимо, так как по телефону я не стал рассказывать о звонке помощницы кинорежиссера, решив донести до Бориса Николаевича информацию с глазу на глаз. И сейчас вкратце пересказал содержание разговора с Ольгой Васильевной Корн. Так что с собой у меня две рукописи, закончил я свой небольшой монолог. Это, для вас, роман «Сирота», а вторая, сценарий для Ростоцкого. Вон оно как, откидывая со лба прядь волос, улыбнулся Полевой. Что ж, поздравляю, Максим. Даже я не ожидал, что киношники решат экранизировать твой роман, да не кто-нибудь, а сам Ростоцкий. Жаль, молод еще, а то бы мы с тобой такой поворот отметили. Он подмигнул мне, но в следующее мгновение стал серьезным. Тут вот какое дело, Максим. Это твой роман я, конечно, почитаю и, возможно, мы его опубликуем, но не в ближайшем будущем. Увидев немой вопрос в моих глазах, пояснил, видишь ли, наш журнал существует для того, чтобы публиковать преимущественно молодых, перспективных авторов. Ты в эту категорию входишь, но мы должны соблюдать некий паритет, то есть мы не можем ставить одного и того же автора постоянно, как бы талантлив он ни был. Другим тоже надо дать шанс. А у тебя и так в следующих 5 номерах, как раз до Нового года, планируется выход романа в предгорьях Карпат. Поэтому с выходом твоего «Сироты», если, конечно, возглавляемая мною редколлегия его утвердит, придется немного повременить. А немного, это сколько? Ну, не меньше года точно. Только без обид, договорились. Да какие уж тут обиды, Борис Николаевич. Что я, маленький, не понимаю разве? То есть, по писательским меркам, пожалуй, что и маленький, но многие говорят, что рассуждаю я как взрослый. И мы с Полевым синхронно рассмеялись, вот только мой смех носил оттенок легкой грусти. Эх, надо был еще один экземпляр рукописи из дома прихватить, зашел бы к Бушманову. Глядишь, и мое фэнтези в молодой гвардии ко двору бы пришлось. Хотя там тоже в очереди в предгорьях Карпат стоят, и ждать пришлось бы, чего доброго, не год, а все два или три. Если бы еще книгу утвердили. Борис Николаевич, я тут камеру с собой захватил, можно с вами на память сфотографироваться. Да бога ради. Камеру я вообще-то захватил ради Инги, на мое вскользь сказанное еще перед отъездом предложение сфотографироваться с Ростоцким она отреагировала выражением бурного восторга. Тогда-то я и подумал, а не пора ли и мне самому начинать вести фотохронику моих знаковых встреч, а начать можно с того же Полевого и Ростоцкого. Если, конечно, последний не будет против, кто его знает, что он вообще за человек. История знает немало примеров, когда гении в работе оказывались полным ничтожеством в жизни. Полевой пригласил в кабинет секретаршу и попросил ее поработать фотографом. Перед тем, как попрощаться, я спросил, как лучше добраться до студии имени Горького. Борис Николаевич объяснил, что нужно доехать до станции метро ВДНХ, а там 10 минут пешком. Покинув редакцию «Юности», я зашел в кафетерий, где мама с Ингой уже допивали неизвестно какую по счету чашку какао. Так как я сегодня ничего не ел, если не считать чаепития у Полевого, то им пришлось какое-то время еще посидеть, пока я закидывал в себя салат, рис со шницелем и компот с сочником. Откинувшись на ажурную, сваренную из толстой проволоки спинку стула, я с трудом удержался от желания сыто рыгнуть. Все-таки человек не так далеко ушел от своих прыгавших по деревьям предков в плане удовлетворения своих физиологических потребностей. У студии Горького мы были без четверти два. Пожилой мужчина на вахте смерил нашу гоп-компанию подозрительным взглядом. К Ольге Васильевне Корн. Хаем. Сейчас позвоню, ждите. Помощник режиссера подошла минут через 10. Я почему-то представлял ее себе прямой, подтянутой, со стянутыми на затылке волосами и морщинкой между бровей. Возможно, в очках, дополняя образ строгой училки. На деле это оказалась невысокая женщина с пышной химической шевелюрой и мощным задом, делавшим ее фигуру похожей на грушу. Очки, кстати, присутствовали в мощной роговой оправе. «Здравствуйте, товарищи! А вы, я так понимаю, Максим?» Обратилась она ко мне. «Все верно, а это моя мама и моя сестра, двоюродная». Инга с мамой удивленно посмотрели в мою сторону, а я извиняюще пожал плечами, мол, ничего более правдоподобного не придумал. «Ну, я надеюсь, сестра вас здесь подождет. Ольга Васильевна», со вздохом обратился я к помощнице режиссера, «Инга очень мечтала увидеть живого Ростоцкого, сфотографироваться с ним». «Что значит сфотографироваться? У нас сейчас, вообще-то, серьезная встреча». «Ольга Васильевна, она не помешает нашей серьезной встрече», сказал я с нажимом. «Думаю, сам Станислав Иосифович не будет против». «Откуда же вам знать, будет или будет? Ладно, идемте, но я все равно сначала поинтересуюсь у него, согласится ли он принять сразу троих, а затем идем подписывать договор». «Ой, а я могу в коридоре подождать», заявила мама, «с меня-то что требуется, только подпись поставить. Мне к Ростоцкому можно и не идти». Корн только покачала головой, потом махнула рукой. «Как хотите, в конце коридора будет закуток, где обычно курильщики собираются, можете там нас подождать, заодно журналы полистаете». У Ростоцкого на студии имелся свой небольшой, я бы даже сказал, маленький кабинет, в который Инга с разрешения его хозяина все-таки тоже получила разрешение пройти. Станислав Иосифович при нашем появлении поднялся из-за стола, где знакомился с какими-то бумагами и, чуть заметно прихрамывая, подошел к нам. «Ну здравствуй, Максим Варченко». Протянул он руку. «А выглядишь ты постарше своих 16. Спортом увлекаешься?» «Есть такое», улыбнулся я, почувствовав исходящую от него волну позитива. «Мне Ольга Васильевна рассказывал, что ты боксом занимаешься, теперь сам вижу, крепкий парень, да еще и мозговитый, если в таком возрасте написал целый роман, который я прочитал, не отрываясь, благо мне сразу все номера журнала принесли. А это твоя сестра, что хотела со мной сфотографироваться? Можно?» — скромно поинтересовалась Инга. «Отчего же нет? Давайте сфотографируемся, а после посидите вон на том стульчике, пока мы с вашим молодым человеком обсудим кое-какие дела». Когда с короткой фотосессией разобрались, Инга, как ей и было предписано, заняла место у окошка, а Ольга Васильевна принесла на всех чаю и печенюшек. Я положил перед Ростоцким папку. «Что это? Сценарий?» «Да». Рассчитывал, как Ольга Васильевна сказала, примерно на 180 минут. Что ж, давай глянем, что ты там написал. Ну, оформлено вроде бы все по канонам сценарного мастерства, посмотрим, каково содержание. Он нацепил очки и углубился в чтение, изредка прерываемое угуканьем и додоканьем. Пролистав страниц 10, снял очки и, прищурившись, посмотрел мне в глаза. Так, говорите, читали пособие для начинающих сценаристов, а под чьей редакцией, не помните. Ну не суть важно, главное, что сценарий, судя по первым страницам, написан точно не дилетантом, хотя и не сказать, что рукой опытного мастера. Мне позволено будет в случае чего внести некоторые правки. Если они не сильно заденут основную сюжетную линию, то пожалуйста. Отлично. А за сценарий получите отдельный гонорар. М. Ростоцкий поморщился, потерев ногу в районе колена. Потом, заметив мой настороженный взгляд, постучал по ноге уже ниже коленного сустава согнутым средним пальцем, и та отозвалась деревянным стуком. В феврале 44-го, под Дубно, на Украине, немецкий танк меня переехал. Нога сильнее всего пострадала. Потом было несколько операций, в Москве уже ампутировали ниже колена. С тех пор на протезе и бегаю. Правда, наши советские такие неудобные. А чтобы заграничный приобрести, это к ним надо ехать, мерки снимать. Там же все по индивидуальному заказу. Вы так спокойно ходите, даже без палочки, в жизни не подумал бы, что у вас протез, честно признался я. Многие и не догадываются, довольно усмехнулся Ростоцкий. А когда планируете начать съемки? Кого хотите видеть в роли Фомина? Сменил я тему. Сначала нужно получить деньги на фильм. Я уже с директором киностудии Василием Кузьмичем поговорил на эту тему. Он сейчас ждет от меня смету. Потом идет набор съемочной группы, ну тут у меня ребята проверенные. Дальше пробы с претендентами на главные и второстепенные роли. А что касается кандидатуры на роль Виктора Фомина, то у меня на примете есть один парень, в прошлом году, правда, проваливший экзамены в Щуку, а сейчас он поступает в Щепку. Ты о нем точно слышал, да и видел. Заинтриговали, улыбнулся я. Фамилия его Харатьян, он сыграл главную роль в фильме «Розыгрыш». Дмитрий. Ну еще бы. Конечно, я видел этот фильм, и еще несколько, чуть было не ляпнул я, вспомнив обалденную киноленту «Зеленый фургон» и слишком уж пафосных гардемаринов. Правда, их еще только предстояло снять. Как тебе этот парень, думаешь, справится? Хитро прищурился Ростоцкий. Почему бы и нет, в розыгрыше он сыграл вполне даже прилично. Хотя, Харатьян мне все больше вспоминался как комедийный актер, этакий балагур и весельчак. Белокурый гусар с армянской фамилией, а в книге происходит событие, где уж точно не смеха, справится ли с такой драматической ролью. Ладно, война покажет, в буквальном смысле слова, в моем романе ее хоть отбавляй. Сейчас он доздает экзамены, дергать его пока нет смысла. Думаю, сам он будет не против, тут главное, с педагогами договориться. Студентов вообще на съемки отпускают неохотно, а первокурсников тем более. Если к Цареву попадет, вопрос решим, Михаил Иванович мой старый знакомый. А что по началу съемок, то у тебя по книге действие начинается осенью, а переходит в раннюю зиму. Значит, и снимать начнем по осени. Хоть уже сейчас можно было бы отснять летние эпизоды, но все тормозят экзамены Харатьяна. Логично, поддакнул я, а он сам-то согласился. Куда ж он денется, хмыкнул режиссер. Ну, раз мы все вроде бы обговорили... Оставляй сценарий, и сейчас Ольга Васильевна вас с мамой проводит к Бобрикову, подписывать договор. Ростоцкий встал, и мы с Ингой вскочили тоже. Приятно было познакомиться. Нам тоже, ответил я за нас двоих. Надеюсь на плодотворное сотрудничество. А можно и мне с вами сфотографироваться, Станислав Иосифович? Без вопросов. Только я предлагаю сделать художественное фото. Это как? Как будто мы с вами сидим и обсуждаем сценарий, а в этот момент камера нас словно бы невзначай и запечатлеет. Гляди-ка, а я бы и не догадался до такого, хмыкнул Ростоцкий. Ну давай, будем позировать. Наконец-то мы распрощались с режиссером и, захватив зачитавшуюся старым номером советского экрана маму, направились в сторону кабинета директора, сидевшего этажом выше. Ой, это же Варли. Дернув меня за низ рубашки, таким громким шепотом воскликнула Инга, что, наверное, ее слышно было в конце коридора. И правда, Варли, идет себе, задумчивая такая, сосредоточенная. Не иначе новую роль обдумывает. «Макс, вот бы и с ней сфотографироваться», — продолжала шептать Инга. «Сейчас решим. Наглость — второе счастье». Я заступил в Орли дорогу и, не зная ее отчества, обратился просто по имени. «Наталья, здравствуйте». Та на мгновение вынырнула из своих мыслей, сконцентрировав взгляд на моей физиономии. «Здравствуйте». И снова погрузилась было в собственные размышлизмы, но я был неумолим. «Наталья, а можно вот эта девушка с вами сфотографируется на память?» «Какая? Это?» Снова вынырнула она на поверхность реальности. «Давайте, только быстро. И что, вы теперь ко всем встречным артистам будете приставать?» Иронично поинтересовалась Корн, когда мы продолжили наш путь. «А что, можно?» С невинным видом спросил я, на что Ольга Васильевна ответила возмущенным фырканьем. «Подписание договора много времени не заняло, хотя я предварительно и прочитал его дважды от первой до последней буквы. Согласно договору, мама от моего имени передавала права на съемку фильма по моей книге киностудии имени Горького за сумму в 1500 рублей без вычета налогов. Правда, деньги на ее сберкнижку поступят не раньше, чем сидящий перед нами директор подпишет смету. Ну за этим, надеюсь, дело не станет. Будь моя воля, подписал бы сразу заодно договор и на сценарий, но его должен еще прочитать режиссер и утвердить директор киностудии, а это с кондачка, я так понял, не делается. Время подбиралось к трем, торчать несколько часов в аэропорту не хотелось, и я предложил прогуляться в уже знакомый нам ГУМ. Здесь можно было приглядеть что-нибудь, чего в Пензе не купишь в принципе. Неудивительно, что, увидев очередь за итальянскими шарфиками, мама с Ингой тут же встали в очередь. «Женщины, что с них взять?» С собой моей двоюродной сестре родители дали 100 рублей на всякие непредвиденные расходы, и в случае чего мы бы с мамой могли ее выручить, но Инга уложилась в 85. Помимо итальянского шарфика, мои спутницы обзавелись нижним бельем родом вроде как из Франции, польской косметикой и парфюмом. Были довольны как слонихи. Мне же пришлось поработать носильщиком. На станции метрополитена нам попался скучающий, лузгавший семечки и складировавший шелуху в ладонь милиционер. Мазнул по нам и нашим сумкам острым взглядом, вроде мгновение, а такое ощущение, будто рентгеном просветил. И вроде бы с виду никакой не супермен, ремень под животиком свисает, под подмышками растеклись пятна пота, а глазки заплыли жирком, а все равно как-то не по себе стало. Такое чувство, будто на тебя только что смотрел хищник, волк в овечьей шкуре. И даже садясь в вагон метро, мне казалось, я еще ощущаю спиной этот взгляд. Нам ехать до Комсомольской площади, потом с Казанского вокзала электричкой в Быково, ничего ближе к аэропорту пока не прорыли. В вагоне метропоезда от нечего делать уставился на карту метрополитена. Взгляд почему-то зацепился за название Ждановская. В будущем эта станция, если ничего не путаю, станет Выхино. Ну станет и станет, вот только мысли почему-то упрямо возвращались к Ждановской. Словно с ней было связано что-то, причем не очень хорошее. И тут меня словно обухом по голове пригрело. Ну ё-моё, это же именно на Ждановской в декабре 1980 года менты оприходуют майора госбезопасности. Я ведь даже фильм смотрел, снятый по этому делу, он так, кажется, и назывался «Убийство на Ждановской». По итогам расследования вроде и Щелокову перепало так, что он лишился своей должности, после чего застрелился. Да, распустил своих подчиненных Николай Анисимович. А ведь все это случится через 2,5 года. Но я более чем уверен, что уже сейчас сотрудники линейных отделений далеко не ангелы, и пусть, возможно, пока и не промышляют убийствами, но уже на пути к этому. По-любому уже уводят к себе в служебное помещение подвыпивших пассажиров и опустошают их сумки и кошельки. Сделал себе зарубку в памяти обязательно рассказать об этом Сергею Борисовичу. Удивительно, но он сам напомнил о себе звонком на следующий день. «Максим Борисович, как у вас со временем? Сегодня можете в 5 вечера подойти по известному адресу. Прекрасно, буду ждать. Что там опять стряслось? Надеюсь, ничего такого, что могло бы помешать моим планам как минимум слетать в Грецию. А то вдруг объявит меня невыездным. И все, хана моим мечтам о международной боксерской карьере. В сборную больше не пригласят». Смысл приглашать спортсмена, который не может с командой улететь за рубеж. Ровно в 17:00 я нажал кнопку дверного звонка уже знакомой квартиры. Буквально через 5 секунд щелкнул замок и дверь распахнулась.